Рой сверкающих пуль почти разом смел фальшивых стариков с кинжалами. Они исчезали, распадаясь на гаснущие искры, пока не остался только один, изрешеченный и истекающий кровью. «Он твой», — кивнула София. «Тебе ведь это нужно?» Я подошел к слуге и вытянул руку. Его кровь зашипела, чернея и всасываясь в меня. Демон внутри сознания ликующе завопил. Я почувствовал, как наполняюсь жизненной энергией и силой. Магический симбионт застонал, на этот раз довольно, а не мучительно. Кузьма издал пронзительный крик и упал на колени, выронив кинжалы. Замер на мгновение, а затем тяжело повалился лицом вперед. Просто удивительно, как он вообще столько продержался. «Я так понимаю, с младшим ты разобралась?» Покосился я на Софию. Так и внула. Пришлось повозиться, но да, теперь дело за этим. Девушка указала одним из стволов на Пешкова. «Юрий Степанович, вы приговорены его величеством к смерти. Угодно вам покориться воле императора?» Вместо ответа вампир издал пронзительный, полный ненависти вопль. «Кажется, это отказ», — заметил я. Пешков с неожиданной ловкостью перепрыгнул диван и заковылял вдоль стены, не сводя с нас горящих глаз. Странная тактика. Что он задумал? А может, кукушка поехала? Все-таки, он только что сына потерял. Ну, и любимого слугу заодно. «Сдавайтесь, Юрий Степанович», — проговорила София, держа его на прицеле. «Так всем будет проще. Все равно вам не уйти». Вампир вдруг замотал головой, сдавленно застонал, а затем подпрыгнул и прилип к стене, словно паук. Перебирая конечностями, быстро пополз к потолку. «Блин», девушка тяжело вздохнула. «Ладно, придется поработать». Миниганы в ее руках завертелись, готовясь изрыгнуть рой светящихся пуль. За нашими спинами раздалось низкое клокочущее рычание. Обернувшись, мы увидели несшихся через комнату косматых черных волков. София мигом развернулась и открыла огонь. Пули прошивали фантомы насквозь, разрушая прямо на ходу. Не прошло и 5 секунд, как иллюзии рассеялись. На что он вообще рассчитывал? Удивился я. «Отвлечь нас», осматриваясь по сторонам, мрачно ответила девушка. «И у него получилось. Я решила, что вампир реально призвал волков. Они это умеют. Но это оказался всего лишь способ заставить нас отвернуться». И действительно, пока София палила по иллюзиям, а я наблюдал за этим, Пешков исчез. Глава 43. «Черт, где он? Куда делся?» «Думаю, никуда», подумав, сказала девушка. «Растворяться в воздухе вампиры не умеют, да и люди тоже. Значит, дело в иллюзии. То есть, Пешков еще здесь, в комнате, вероятно. Но он может добраться до двери и ускользнуть, прикрываясь миражом, как хамелеон. Это что-то вроде оптического камуфляжа. Надо занять проход из зала. А смысл? Будем стоять и ждать, пока он попытается выйти. На это может уйти. Вон он». София указала на стену слева и вскинула один из миниганов. Я увидел Пешкова, спрыгнувшего на пол и кинувшегося в соседнюю комнату, ту, из которой недавно появилась София. «Давай за ним!» — крикнула девушка, срываясь в погоню. Вампир как раз исчез за портьерой. Я бросился следом, но тут же изменил направление. Подхватил Агрик и только потом направился к портьере, но не сделал и десятка шагов, как позади раздался тихий звук, который я бы ни за что не различил, если б не обостренный благодаря проклятию дару Молоха слух. Обернувшись, я увидел Пешкова, мелькнувшего в арке. Он снова обманул нас, создав иллюзию себя самого. София уже исчезла за портьерой в погоне за миражом. «Сюда!» — крикнул я, разворачиваясь. «Он здесь!» Не дожидаясь девушки, я кинулся к арке. Конечно, Пешков успел оторваться. Даже раненый, без одной ступни, он передвигался довольно бодро. Все-таки, нежить. Когда я добрался до выхода, его уже и след простыл. Как искать упыря в огромном доме, где он легко ориентируется? Пешков находился на своей территории, для меня же здание представляло лабиринт, и наверняка в нем имеются потайные комнаты и ходы. Спрятаться моему противнику ничего не стоит, и ищи его потом. А может, он вообще выберется на улицу и свалит куда подальше. Он опять пропал. Раздался позади голос Софии. «Что тут у тебя?» Это была иллюзия. Он нас отвлек, а сам выбежал здесь. Если это тоже не фантом, возможно, Пешков все еще в зале. Обернувшись, проговорила девушка. «Не думаю. Ты сказала, в доме находится его дочери. Для него это пища. Пешков ранен, ему нужна регенерация. Думаю, он отправился к ним, чтобы хлебнуть крови и набраться сил. Кстати, какого черта мы отправились на охоту ночью? Почему нельзя было сделать это днем, когда вампира можно убить солнечным светом?» вытащили бы его на улицу и... «Вампиры не умирают от солнца», — перебила София. «Ты старых фильмов насмотрелся, что ли?» «Слегка слабеют, да, но в головешке не превращаются и на угольке не распадаются. Так что ночь или день, никакой разницы. А в темноте мы охотимся, потому что так меньше публичности. Нам огласка ни к чему, ясно. Ладно, как искать этого иллюзиониста?» София задумалась. «Ты же владеешь магией крови?» — спросила она спустя секунд 10. «Ага, есть такое. Насколько мне известно, подобный дар позволяет чувствовать кровь на расстоянии, как акулы. Никогда не пробовал. Сомневаюсь, что получится. Я только получил новую технику, и...» «Погоди, дело не в технике. У тебя ведь это не родовой дар, а, по сути, проклятие. То есть все зависит от демона, но и у тебя имеются способности. Вампиры умеют чуять кровь. Значит, и ты, скорее всего, тоже. Попробуй». София выжидающе уставилась на меня. Я понятия не имел, что и как делать, но проверить, права ли она, действительно стоило. Прикрыв глаза, чтобы получше сосредоточиться, я обратился к демону. Красный сигил запульсировал. Симбиант отозвался в позвоночнике легкой, похожей на зуд, вибрацией. Я осторожно потянул ноздрями воздух. В последнее время у меня действительно обострилось обоняние, но я не придавал этому значения и не связывал с влиянием проклятия. Прошло несколько секунд, и вдруг в ноздрях защекотало. Пешков оставлял шлейф из молекул, по которым можно было пройти, как по хлебным крошкам. «Кажется, получилось», — проговорил я, открыв глаза. Теперь я четко ощущал траекторию, по которой двигался вампир. «Тогда веди», — нетерпеливо подтолкнула меня София. «У нас мало времени. Возможно, еще удастся спасти девочек. Спасение не совсем мое, мягко говоря, но давать Пешкову фору, позволяя выпить крови и запустить регенерацию, конечно, было бы глупо. Мы побежали по коридорам, залам и комнатам, убранство которых поражало воображение. Младший брат барона явно не бедствовал. Ковры, вазы, картины, антикварная мебель встречались буквально на каждом шагу. Спускаясь все ниже, мы оказались в подвале, где потолок располагался всего в полуметре над головой. Пешков возился с дверью в другом конце помещения, стоя к нам спиной. Нашего появления он не заметил. София вскинула пушки, но я схватил ее за предплечье, останавливая. Девушка вопросительно приподняла брови, мол, в чем дело? «Пусть откроет дверь», — шепнул я, наклонившись к самому ее уху. «Вдруг там кот, тогда мы сами девочек не вызволим». Напарница понимающе кивнула и опустила миниганы. Как только Пешков распахнул дверь, мы кинулись к нему. Он резко обернулся, услышав наши шаги, сделал два шага, отступая, а затем исчез. София открыла огонь, всаживая пули в дверной проем. Стволы миниганов визжали, как настоящие, только вместо пустых гильз из них сыпались тут же тающие искры. Вбежав в комнату, мы обнаружили перепуганных девочек. Одной было лет 14, другой – чуть больше. София подскочила к ним и проверила шеи. «Обе укушены», — объявила она. «Ублюдок, покажись, тварь», — крикнула девушка, озираясь. «Все равно тебе не уйти. Теперь они станут вампирами», — осторожно спросил я, взглянув на дрожавших от ужаса девочек. «Надеюсь, София не заявит, что нам придется их прикончить. Если да, то пусть этим занимается шестой отдел. Я выступать палачом не собираюсь. Одно дело — выполнить заказ, другое — просто взять и прикончить двоих детей. В конце концов, я здесь только ради новых техник». «Нет, не станут, к моему облегчению», — ответила София. «Ты что, не читала проклятьях?» «Читал, но там сведения рознились». Девушка понимающе кивнула. «Да, это бывает. В общем, вампиризм не передается. Нужно влияние черного сердца, чтобы стать нежитью. Но этот урод использовал родных детей, чтобы питаться. Причем оставил их в живых, растягивая процесс. Ну и хорошо, благодаря этому они еще живы, нужно их вывести. Давайте, милые, поднимайтесь, скоро все закончится, мы вам поможем». София помогла девочкам встать, они были бледные и слабы. Похоже, папаша неплохо насосался их крови. «Ты займись детьми, а я найду Пешкова и разделаюсь с ним. Справишься? Положись на меня». «Что с нашим папой?» – дрожащим голоском спросила одна из девочек. «Он так изменился. Нам страшно». «Ничего», – приобняв детей, София увлекла их к выходу. «Все будет хорошо. Ваш папа просто заболел. Ему нужна помощь. Мой друг о нем позаботится. А вы врачи, наверное, лекари?» Вроде того, донеслось до меня от порога. Судя по запаху крови, Пешков еще был здесь. Наблюдал за тем, как мы возимся с его дочерями, но ничего не предпринял. «Сыкло, покажись», — сказал я, направляясь к двери, чтобы преградить ему путь на случай, если он попытается выскользнуть. «Я знаю, что ты здесь, я тебя чую, нас только двое. Неужели не справишься с подростком? Осталось у тебя хоть немного чести? Поединок один на один, лучший вариант, на который ты можешь рассчитывать». Прошло секунд пять, и Пешков появился справа. Он стоял возле стены с перекошенным от злобы бледным лицом. «Ты подохнешь», — прошипел он, начиная движение в мою сторону. «Здесь и сейчас». Из скрюченных пальцев вампира выскользнули длинные кривые когти. Глава 44. Пешков бросился в атаку. Двигался он быстро, так что пришлось обратиться к симбианту, чтобы соответствовать темпу схватки. А каждый миг ускорения означал расход энергии. Так что долго драться позволить я себе не мог. Вампир скакнул вправо, махнул рукой, целясь мне в голову. Я пригнулся и, развернувшись на пятках, нанес вертикальный рубящий удар агриком. К сожалению, не своим. Этот клинок мне не очень подходил ни по длине, ни по балансу. Его делали для взрослого человека. Лезвие рассекло пустоту. Зато мое бедро вспыхнуло от боли. Пешкову удалось полоснуть меня когтями. Вот черт! Вампир торжествующе зашипел и выбросил руку, метя в лицо. Я отпрыгнул и пустил в него красную сеть. Благо, из-за раны в крови не было недостатка. Пешков метнулся влево, уклоняясь, но его все равно задело. Одна рука упала на пол несколькими кусками. Вампир дико взвыл и начал исчезать, сливаясь с паркетом, но из-за раны потери крови сил у него поубавилось, и создать иллюзию быстро не получилось. Я сделал выпад, пронзив ему бедро мечом, и призвал Бера, синхронизировался. Пешков отступил на два шага, оскалившись и истекая кровью. В его взгляде мелькнуло отчаяние. И правильно, огромная медвежья пасть метнулась к нему и сомкнулась на шее. Бер дернул головой вверх, поднимая вампира в воздух. Тот задергал ногами, но почти сразу замер. Его тело шлепнулось на пол, из обрубка шеи толчками выплескивалась кровь. Демон внутри меня плотоядно зашевелился, требуя свою часть добычи. Я протянул руку, превращая кровь в живую и поглощая ее. Бер издал утробный звук и выплюнул голову, которая полетела, вращаясь в воздухе и разбрызгивая алые капли. Стукнулась о пол, подпрыгнула, немного прокатилась и замерла, уставившись в потолок остекленевшим взглядом. Наконец, с Пешковым было покончено. Я выдохнул с облегчением. Уже хотел пойти искать Софию с девочками, но вспомнил, что наверху остался труп убитого девушкой сына Пешкова. Не хотелось оставлять его кровь, так что я поперся на второй этаж, превозмогая пульсирующую боль в ноге. К счастью, царапины были неглубокими, и мышцы оказались почти не задеты. Тем не менее, поднимался я куда дольше, чем хотелось бы. Наконец, добрался до нужной комнаты. Парень лежал лицом вниз, вернее, на животе, потому что голова была аккуратно отделена от тела и валялась чуть поодаль. Не знаю, чем София ее отделила. Может, у нее имелись техники, помимо пулеметов. Я трансформировал кровь вампира в живую, к восторгу своего демона, и поплелся вниз. К моему удивлению, София встретила меня в холле. Одна. «Ты что, вернулась меня искать?» «Зря, с Пешковым я разобрался». «Голову оттяпал», — деловито осведомилась девушка. «Ага, можем сваливать». Девушка отрицательно покачала головой. «Не совсем. Осталось еще одно дело». «Ты что, ранен?» «Ерунда. Этот урод зацепил меня когтями». «Собственно, я уже почти не испытывал боли, да и царапины начали затягиваться. Моя регенерация, заряженная поглощенной кровью, работала не в пример быстрее, чем у Пешкова. Так что за дело осталось? Окропить дом святой водой? Вонзить в трупы осиновые колья?» София поморщилась. «Не неси чушь. Девчонки утверждают, что в доме есть еще один вампир. Их дядя. Блин. Еще один брат барона? Да, средний. Он приехал погостить 3 дня назад и остался. Они уверены, что дядя еще здесь. Придется проверить. И где его искать? Дворец довольно большой. Ничего. Девочки сказали, он поселился в главной башне. Видел ее с улицы? Ага. Похоже на донжон». София кивнула. «Вот туда нам и надо. Думаю, найдем. Ты точно в порядке? А то я одна схожу». «Нет, давай уж вместе. Может, повезет, и я обзаведусь еще одной техникой. Ну, или новую опробую». «Хорошо, тогда пошли». Я оставила девочек в тачке, но не хочу бросать их одних надолго. Они едва живы от страха. Мы потратили около четверти часа, чтобы сообразить, что нужно выйти во внутренний дворик здания, где был разбит красивый японский сад. Только из него можно было попасть в башню. Кривыми узкими тропинками мы дошли до ее подножия. Я взялся за дверную ручку, но София остановила меня. «Погоди, не нравится мне это место. Ясное дело, что тут может нравиться. Упыриное гнездо. Хочу провести разведку». «Каким образом?» Вместо ответа девушка достала из кармана маленькую коробочку, а из нее – крошечного дрона с четырьмя пропеллерами. Выглядел он совершенно игрушечным. Однако был снабжен камерой, что стало ясно, когда на внутренней стороне крышки футляра загорелся маленький экран. София включила дрона, и он быстро поднялся вдоль кирпичной стены башни, издавая едва различимое жужжание. Миг, и шпион пропал из виду. На экране отображалось то, что он снимал. Поскольку монитор был маленький, приходилось всматриваться. Башня выглядела заброшенной, не наблюдалось никакого движения. Камера нашего разведчика показывала стены, укрепленные решетками и бетонными плитами. Кое-где сидели нахохлившиеся вороны, испуганно взлетавшие при появлении дрона. Наконец, показалось небольшое квадратное отверстие, то ли вентиляционная шахта, то ли больница. Дрон влетел в него. Глава 45. Теперь он парил в узком коридоре. Судя по всему, в башне давно никто не жил. В темноте с трудом угадывались очертания мебели и предметов, многие из которых явно были сюда принесены и свалены, как в кладовую. Даже странно, что Пешков поселил брата здесь. С другой стороны, возможно, тот сам искал уединения, чувствуя трансформацию. «Ну, что, заходим?» – спросила София, глядя в экран. Стало ясно, что девушка сомневается, стоит ли соваться в башню. Видимо, у нее появилось неприятное предчувствие. «Я думаю, надо посмотреть дальше, пока мы мало что видели». «Да, ты прав. Подождем. Пусть дрон еще немного». «Черт, ты это видел?» На экране мелькнула быстрая тень, словно нечто большое прошмыгнуло через перекресток коридора. «Еще бы! Похоже на животное. Думаешь, это Пешков?» «Без понятия. Наверное. Ты уверена, что он стал вампиром? Проклятия ведь бывают разные. Черная пыль могла повлиять на каждого из рода Пешковых по-своему. Но про это говорить я, естественно, не стал. Так сказали девочки. Но они могли и ошибиться. Ладно, понаблюдаем еще». Дрон устремился вперед и через несколько секунд свернул влево. Камера показала большую дверь. Судя по всему, существо скрылось за ней. «Ясно», — проговорила София. «Он наверху. Надо идти. Я бы отправил дрона вниз, чтобы проверить, что находится там, но главной у нас была София, и она уже взялась за дверную ручку. Главное, мы убедились, что он внутри», — сказала девушка. «Смотри в оба и помни про иллюзии. Забудешь тут». Дверь башни открылась легко, хоть и с тихим скрипом. Внутри царила темнота. София достала фонарик, и луч света заметался по стенам, полу и потолку. «Благодаря новому дару у меня обострилось зрение, так что я обошелся бы и без этого, но так было даже лучше, привычней». Справа показалась какая-то куча. Мы направились поглядеть, что это такое. «Скелет», — сказала София, водя фонарем по костям, хранившим следы крови и остатков мяса. Запах от них шел отвратительный, человеческий. «Смотри, как чисто обглодан. Это точно не вампир сделал. Да, они только кровь пьют, а здесь следы зубов или когтей. Может, того и другого. Поработал какой-то зверь, и очень крупный. Ладно, пошли дальше. На, последи за дроном». София передала мне пульт, мы двинулись дальше. Башня внутри была довольно большой, даже на первом этаже имелось 4 комнаты. Мы быстро осмотрели их, следуя принципу не оставлять за спиной незачищенную и непроверенную территорию. Когда ступили на лестницу, чтобы идти наверх, камера дрона вдруг показала на мониторе звериную морду. «Смотри», я развернул экран к девушке. Она успела бросить на него быстрый взгляд, но волк сделал молниеносное движение и схватил дрона зубами. Камера бешено заплясала, изображение стало размытым, а затем исчезло. «Черт, мы остались без шпиона». София захлопнула футляр и сунула его в карман. «Я думаю, наверху оборотень. А сейчас мы видели его свиту». «Что за свита?» «Существа, которых призывают некоторые проклятые. Это не иллюзии, но и нереальные животные. Трудно сказать точно, кто они. Некоторые бывают довольно опасны. Значит, волки. Могло быть и хуже». «Согласна. Как увидишь, мочи. Само собой. Пошли», девушка кивнула. Ее руки окутало подобие черного дыма, в котором проступили очертания миниганов. Мы беспрепятственно преодолели два пролета и вышли на площадку с распахнутыми дверями. Помещения располагались вокруг лестницы, спиралью поднимавшейся от подножия башни к ее вершине. Откуда-то донесся шорох, а затем приглушенное хихиканье. Я видел в темноте, но не мог определить источник звука. «Придется задержаться», — объявила София. «Этаж нуждается в зачистке. Мы вас нашли», — донеслись из темноты приглушенные голоса. Два зайчика прискакали в наш лесок, забыли постучать, не спросили, кто в теремочке живет. Невоспитанные зайки, придется их проучить. Раздалось хихиканье, переходящее в низкое угрожающее рычание. «Эти волки что, еще и разговаривают?» — спросил я. «Не думаю. Скорее всего, мы слышим слуховую иллюзию. Атмосферно, ничего не скажешь». Справа и слева темнели входы в коридоры. Из них донесся протяжный вой. Во мраке вспыхнули зеленые огоньки. Свита Пешкова приближалась. «Какая у тебя симпатичная девочка!» Прилетела из темноты. «Мы оставим ее на закуску». Я покосился на Софию. Она лишь качнула головой, мол, не обращая внимания. Стволы ее пулеметов начали постепенно раскручиваться. «Он видит нас», — сказал я. «Здесь повсюду камеры». «Само собой», — отозвалась девушка. «Все, приготовься. Сейчас начнется». Из коридоров показались лохматые головы, широкие плечи, мускулистые лапы. Эти волки были крупнее настоящих раза в три. Покрытые черной, искрящейся вдоль спин шерстью, они двинулись к нам, выходя с разных сторон лестничной площадки. Разило от них мясным смрадом и звериным потом. Оскалились пасти, полные длинных и крепких желтоватых зубов. Глава 46. Ко мне бросились два волка, метнулись косматыми черными тенями. На Софию тоже напали. Застрекотали миниганы, и все завертелось. Я действовал агриком. К счастью, мои противники фехтовать не умели, и было достаточно их рубить и колоть, стараясь избегать зубов. С этой мыслью я обрушил зачарованный клинок на голову первого волка. Хруст черепной коробки, вонь горелой плоти и тлеющей шерсти. Хищник рассыпался на множество быстро гаснущих искр, но расслабляться было некогда. Второй волк пружинисто прыгнул на меня сбоку. Я пригнулся в последний момент, и он пронесся надо мной, врезавшись в хищника, прыгавшего вокруг Софии. Сбил его с ног, и они оба покатились по полу. Девушка тем временем расстреливала выходивших из коридоров волков. Некоторые распадались на искры, а другие просто таяли. Очевидно, к свите примешивались созданные Пешковым иллюзии. Запас патронов у миниганов казался бесконечным, но я понимал, что каждая пуля стоит девушке магической энергии. Мощный дар, но в плане живы весьма затратный. Интересно, чем София расплачивается со своим демоном? Противников было слишком много. Это стало ясно, когда я получил удар двумя лапами в спину, а затем меня едва не ухватили за бок, пока я блокировал атаку мечом. Пришло время задействовать дары. Капля крови, и в воздухе развернулась красная сеть. Посыпались распадающиеся на искры куски хищников. Я призвал Бера, синхронизировался и принялся раскидывать свиту ударами когтей. Одного схватил пастью и перекусил пополам. Затем прошелся по площадке пламенем, сметая последних тварей. Пулемет Софии смолк. Слышался еще несколько секунд только затихающий визг крутящихся стволов. Отдышавшись, мы переглянулись и дружно двинулись дальше. «Могли бы и лифт сделать», — пробормотала София через пару пролетов. Наконец, лестница закончилась, и мы вошли в богато убранный квадратный зал. «Похоже, пусто», — заметил я, осмотревшись. В ту же секунду в дальней стене отворилась дверь, которую мы видели на камере дрона. Из нее медленно вышло двухметровое существо, покрытое косматой черной шерстью. Выпученные глаза, похожие на елочные игрушки, вспыхнули янтарным светом. «Это он», — шепнула София. «Оборотень, да уж догадался, что против него нужно. Серебряные пули у тебя есть?» Я с сомнением взглянул на миниганы. «Перестань пороть чушь», — поморщилась девушка. «У тебя в руке универсальное оружие против любых проклятий. Я уж молчу про дары. Ну, слава богу, а то я не прихватил с собой базовый набор охотника на нечисть. Зайки все-таки ушли от больших злых волков и добрались до моего логова», — хрипло и насмешливо проговорил Пешков-младший. «Что ж вам тут понадобилось? Вроде, и не звали никого. Невежливо», — добавил он, осуждающе покачав огромной головой. «Владислав Пешков, именем его императорского величества приказываю вам сдаться», — проговорила София. «Угодно ознакомиться с приказом? У тебя и бумажка имеется», — белобрысая», — усмехнулся оборотень. «Поможет она тебе, когда я стану пожирать тебя живьем». «Видимо, это отказ», — кивнула девушка, раскручивая миниганы. «Что ж, барон, вы свидетель, что я объявила осужденному волю его величества». С этими словами София вскинула вертящиеся пулеметы и открыла шквальный огонь. Однако пули врезались в стену за спиной оборотня, так как тот ловко отпрыгнул вправо. София развернулась, но Пешков снова переместился. Двигался он легко и стремительно, что неудивительно, учитывая, что у него такой же симбиант, как у меня, увеличивающий скорость. Плюс приобретенная вместе с проклятием способность. Оборотень оскалился, обнажив зубы, и прыгнул на Софию. Девушка вскинула пушки, встречая его огнем. Я на всякий случай пустил сеть и призвал Бера. Пока синхронизировался, Пешков пролетел сквозь алые линии, встречая грудью пули, и растаял. «Это мираж!» — крикнул я, разворачивая щит. Но было поздно. Вылетевший из ниоткуда зверь устремился с раскрытой пастью к Софии, которая смотрела совсем в другую сторону. Я представил, как мощные челюсти смыкаются на девушке, вонзая в нее зубы. Почти одновременно с этим прыгнул оборотню навстречу. Он заметил меня и повернул голову, попытавшись вцепиться в Бера, но не успел. Мы просто столкнулись в воздухе. Пешков отлетел назад, пару раз кувырнувшись, но приземлился на лапы. Я тут же атаковал его сетью. Он прыгнул вправо, избегая ее. В этот раз я ожидал подобного маневра, поэтому ударил новой техникой. Ладони с когтями метнулись к оборотню, сбили с траектории прыжка и придавили к полу. Миг, и я оказался рядом. Из медвежьей пасти вырвалось разъедающее пламя. Пешков заверещал и забился, пытаясь вывернуться, но длинные когти пригвоздили его к полу. «Дай-ка и мне поучаствовать», — услышал я, и рядом со мной возникла София. Миниганы изрыгнули рой светящихся пуль. На этот раз все они попадали в оборотня. Пешкова буквально рвало в клочья. Во все стороны летели брызги крови. Зверь хрипел и корчился, не желая сдаваться. Я наклонился, перехватив меч острием вниз, и вонзил клинок ему в косматую грудь. Началась обратная трансформация. Постепенно оборотень принимал человеческий облик. Пальба прекратилась. «Все», — выдохнула, отступив на шаг, «София, хватит, побереги живу». Скользя в крови, освобожденный от хватки демонических рук, Пешков с трудом поднялся на ноги. Шерсть спадала с него клочьями, исчезая, не долетев до пола. Морда превратилась в лицо, размеры тела уменьшились. Вот перед нами уже стоял просто умирающий голый мужчина. Пошатнувшись, он опустился на колени, оперся ладонями о скользкий от крови пол. Приподняв голову, смерил нас ненавидящим взглядом. Затем приоткрыл рот, словно собираясь что-то сказать, но лишь застонал и повалился вперед. По израненному телу прошла судорога, и Пешков замер. Наконец-то, с облегчением проговорила София. «Спасибо, что прикрыл. Успел прямо вовремя. Если б он до меня добрался, точно прикончил бы. Ни за что, мы же напарники». «Да, верно. Хотя вообще-то, строго говоря, ты стажер. Ну, если б тебя убили, кто был бы моим наставником?» «Тоже верно. Ладно, тебе нужна его кровь. Заканчивай быстрее, и пойдем. Я должна сообщить в отдел, что гнездо зачищено». Развернувшись, девушка направилась к выходу. Проводив ее взглядом, я протянул руку к мертвецу, превращая его кровь в живу. Глава 47. На следующий день ко мне приехали Анна, Маша и Павел. В честь такого события я заказал повару пельмешки, и он не подвел. Конечно, были и другие блюда, но ребята налегали именно на пельмешки. Они были трех видов: жареные, вареные с бульоном и без него. Повар хотел заморочиться и приготовить их с разным мясом, но я пресек эту инициативу. Так что пельмешки были из говяжьего и свиного фарша, с перцем и специями. Лично я предпочитаю хмели-сунели, добавленную в бульон, но что добавлял повар, не знаю. В общем, поели мы знатно. За обедом болтали обо всем подряд. Школьные дела, намеченные на третью четверть, грядущие нашествия гули, подготовка к обороне и многое другое. Моих собеседников волновало и интересовало буквально все, что происходило в городе. Поначалу меня это удивляло, но затем я понял, что их воспитывали как княжеских детей, а это предполагало ответственность и политическую подкованность, так что все трое были куда взрослее своих сверстников из моего мира. По сравнению с ними они казались просто взрослыми. «Твои новшества не просто прижились, но сильно изменили принципы ведения боя», — сказал мне Павел, подцепляя вилкой очередную пельмешку. «Это удивительно, насколько один человек может изменить мир. Даже не просто один человек, одна идея, не одна, возразил я. 4. Использование серебра для заграждений, доспехи, укрепленные сочленения в них и золотые шипы. Но в основе лежит именно использование серебра, это верно. А что касается золота, то это пока только проверяется. Вчера мы с отцом проводили испытания на гулях, ты прав, они не смеют касаться шипов. Думаю, предстоящая атака захлебнется очень быстро. Павел ошибался, но я возражать не стал. Орде предстоит практически беспрепятственно пройти через мой удел и разорить земли Пешкова, к тому времени ослабленные практически полным отсутствием владельцев. Вчера на обратном пути София заверила меня, что одновременно с нашей операцией были проведены еще две. Истребление зараженных представителей рода Пешковых началось, и павшие ночью, далеко не последние. К тому времени, как гули нападут на город, от представителей мужского пола с фамилией Пешковы почти никого не останется. Остальных добьют во время битвы. А если даже кто и уцелеет, все равно будет уничтожен приказом императора. Главное, чтобы Самсонов согласился пропустить гули. Но едва ли он станет упираться. В конце концов, даже половина удела Пешкова лучше, чем ничего. Когда Шуваловы уехали, я занялся делами. Прежде всего, устроил смотр войск. Сейчас у меня имелось почти 1000 солдат разного профиля. Техника оказалась освоена, снайперы показывали очень приличные результаты, в том числе по движущимся мишеням, а мечники наловчились действовать в доспехах. Велев Антону заказать в Златоусте еще партию агриков, я оформил с юристом заявку на выделение части субсидированных денег для изготовления серебряных броников на всех, с золотыми шипами. Сумма была огромная, и оставалась проблема, где взять серебро. Дело было не просто в том, что его требовалось много, но и в том, что все хотели этот металл. Он сразу же стал еще более дефицитным, и цены на него росли буквально каждый день. «Думаю, есть смысл закупиться в Азии», — сказал Антон. «Там о наших новшествах ничего не знают, и серебро стоит гораздо дешевле. Конечно, придется подождать, и я не уверен, что мы успеем привезти металл прежде, чем гули нападут, но в любом случае это будет хорошим вложением. Кроме того, дешевое серебро компенсирует наши затраты здесь и сегодня. И как это сделать?» – спросил я. «Думаю, придется кому-нибудь слетать в Пекин», – почесав нос, – ответил Антон. «И в Токио. Возможно, еще есть смысл посетить Осаку. Мне некогда. Придется тебе. Благодарю за доверие. Я ожидал этого, но сначала нужно договориться по телефону с тамошними корпорациями. У меня есть кое-какие связи, надеюсь, их хватит. Не знал, что от нас в Азию летают самолеты. Не летают, но можно нанять чартерный рейс. Конечно, обойдется в копеечку. Займись этим, нам нужно серебро. Мы купим все, на что хватит денег. Это сейчас главное. Понимаю, господин барон. Сейчас же начну переговоры. На следующий день мне позвонил Голицын. «У меня хорошие новости», — сказал вместо приветствия, едва я произнес в трубку «Алло». «Аукцион состоится через 5 дней, приурочен к новогодним каникулам. Мы уже начали собирать лоты, и Фустов согласился пожертвовать маску. Правда, удивился, что для аукциона понадобился трофей Авиновых. Кажется, он считает, что харя никому не понадобится. В общем, расстался с ней легко. Рад слышать, ваше высочество. В таком случае я начну подготовку операции. Для того и звоню». Разговор с Голицыным получился недолгим. Сразу после него я связался с Сенцовым. Ставленник Емельянова выслушал, что от него требуется, не перебивая, не уточняя и не переспрашивая. Когда я замолчал, задал только один вопрос. В какие сроки нужно распространить слух, что маска может быть подделкой? В течение 3-4 дней. Будет сложновато, но постараемся. Очень на вас рассчитываю. Конечно, теперь я должен боссу услугу, но на том наши отношения и строились, так что все нормально. Следующие несколько дней я плотно занимался подготовкой армии и обороны. Лично проверил все стратегические объекты. Увиденное порадовало. Не зря Андронова отбирала людей. Если во что я и верил, так в то, что качество всегда опережает количество. А за день до аукциона мне позвонил секретарь Самсонова и сообщил, что барон хотел бы встретиться со мной и обсудить дела. Созрел, значит, хоть и затянул с ответом на несколько дней. Передайте его милости, что я готов сегодня. Очень хорошо. Вы приедете в замок, во сколько? Через час, если вам удобно. Лучше через 2. Пусть не думает, что я больше заинтересован, чем он. Хватит и того, что я приеду к нему. Хорошо, господин барон, я передам его милости. Изучив и подписав еще несколько документов, подготовленных Антоном, я отправился одеваться и вскоре выехал из замка. Спустя 20 минут мой кортеж подкатил к дворцу крепости Самсонова. Он изменился с последнего раза, как я здесь был. Появились серебряные сети и другие заграждения. На крыльце меня встретил расторопный слуга в зеленой ливрее. «Прошу за мной, ваша милость. Господин барон ожидает в кабинете. Значит, разговор пойдет в деловом ключе. Что ж, тем лучше». Кивнув падшим, чтобы ждали в холле, я последовал за провожатым. Глава 48. Самсонов встретил меня у двери. Горячо пожал руку, улыбнулся, продемонстрировав безупречные зубы. «Прошу, дорогой барон, присаживайтесь». Он указал мне не на кресло перед столом, а на одно из тех, что стояли вокруг журнального столика, сделанного в виде шахматной доски. Впрочем, вместо фигур на нем находились бутылки и стаканы. «Выпить не предлагаю, а сам хлебну», — поделился Самсонов, опускаясь в кресло напротив моего и щедро наливая себе коньяк. «Впрочем, может, желаете чего-нибудь безалкогольного, я велю подать». «Нет, благодарю. Что вы решили по нашему вопросу?» Самсонов уставился на меня, поверх стакана, делая приличный глоток, даже не поморщился. Взял с тарелки кусок горького шоколада. «Терпеть не могу закусывать лимоном», — сказал он. «Эта мода пошла от одного русского царя. Он не любил коньяк, а на дипломатических встречах полагалось пить именно его. Поэтому он заедал коньяк лимоном, чтобы все думали, будто он морщится от него, а не от напитка. Мне известна эта история. Давайте к делу, барон, не томите». Самсонов виновато развел руками. «Простите, господин Скуратов, вы правы, с плеч долой, как говорится. Я всесторонне обдумал ваше предложение и решил его принять. Половина удела лучше, чем ничего. К тому же, если я один захапаю все, это может вызвать зависть у других членов клана. Да что там, обязательно вызовет. Так что разделю эту ношу с вами», — он улыбнулся одними губами. «Рад слышать. Однако у меня есть одно условие. Оно касается аренды вашей части трофейного удела. Я хочу получить скидку. Хорошую скидку. Насколько?» — насторожился я. «Отдавать земли за бесценок мне незачем. Если Самсонов этого не понимает, возникнут проблемы. 5%. Не так уж и много, если учесть, что вы сами ничего с этими землями делать не собираетесь. Да и не сможете, уж простите за прямоту. Просто ресурсов не хватит. Человеческих, прежде всего. Вы правы, скидка приемлема. На самом деле, учитывая стоимость аренды такой огромной части города, 5% – целое состояние. Но Самсонову придется нехило вложиться в территории, так что его желание сэкономить тоже понять можно. А главное, когда срок аренды закончится, я получу всю инфраструктуру даром. Отлично. На этот раз барон искренне просиял. На какой срок вы готовы сдать мне часть удела? Сразу предупрежу, что меньше, чем на 30 лет, мне нет смысла заморачиваться. Мои бухгалтеры уже подсчитали, что выгоднее всего сдать землю на 50 лет. Конечно, они решали абстрактную задачу. О каких именно территориях идет речь, я им не сообщал. Когда Самсонов услышал, что получит удел на 5 десятков, то опрокинул в себя весь остаток коньяка и тут же налил еще. «Однако скидка будет действовать только 30 лет», — проговорил я, дождавшись, пока он порадуется. «Думаю, это справедливо». Самсонов напрягся, но тут же расслабился. Видимо, сообразил, что я прав. Поднял бокал, салютуя мне. «Идет, господин Скуратов. Значит, по рукам, по рукам». Я пожал протянутую мне ладонь. «Теперь обсудим еще кое-что. Предстоящую атаку Гули. А что с ней? Все, что вы сейчас услышите, строго конфиденциально. Никто не должен знать, о чем пойдет наш разговор. Ни сейчас, ни в будущем». Самсонов нахмурился, затем понял, что я предельно серьезен, поставил стакан на столик и подался вперед. «Слушаю вас, господин Скуратов. Можете на меня положиться». «Еще бы. Ради земель пешкова Самсонов пойдет на все. Гули атакуют мой удел. Подождите. Я знаю, что они прежде никогда не нападали на одну и ту же территорию подряд, но в этот раз будет иначе. Информация верная. Информация, кто вам ее сообщил, господин барон, неважно. Достаточно, если вы будете знать, что сведения поступили из самых надежных источников». При этих словах я возвел очи горе, намекая на Белый город. «Неужели?» — опешил Самсонов. «Да, вы верно поняли. Но это не для обсуждения, естественно, и никаких подробностей сообщить не могу, это не в моей компетенции. Однако можете не сомневаться в том, что я говорю. Самсонов неуверенно кивнул. Хорошо, допустим, что дальше? Гули атакуют мой удел, но не тронут мои войска. Их будут интересовать только солдаты и техника господина Пешкова. Они пройдут через мои земли к его уделу, проберутся в него и там начнут полномасштабное истребление. Вы серьезно? Понизив голос, спросил после паузы Самсонов. Абсолютно. Ваша задача – отвести свои войска, чтобы удар гули не пришелся на них, и не мешать им. Но, это же невозможно. Как оказалось, возможно. Почти минуту мы смотрели друг другу в глаза. Было заметно, что мои слова перевернули представление барона об отношениях с гулями. Наконец, он пошевелился, передернул плечами, словно от озноба, протянул руку к стакану, но остановился, взглянул на меня. «Вы собираетесь отдать удел Пешкова гулям?» – проговорил он утвердительно. «Кто-то должен его зачистить, и потом, это не совсем его удел». «В каком смысле? Потенциально он наш с вами. Не думаю, что вам нужны там солдаты Пешкова и преданные ему вассалы. Или вы предпочитаете самостоятельно зачищать земли? Уверен, не обойдется без диверсии и тому подобного. Такие богатства не передаются безболезненно». Самсонов все-таки взял стакан и сделал приличный глоток. Медленно откинулся на спинку кресла. Он явно размышлял над моими словами. «Это дело решенное?» – спросил он, наконец, показав глазами на потолок. Я кивнул. «Увы, господин Пешков поставил не на ту лошадку. Его песенка спета. Вопрос лишь в том, кому достанется его удел и все прочее. Я предпочитаю, чтобы это были мы с вами. Что скажете?» Самсонов крякнул. «Конечно, непривычно. Гули, хм, черт, слишком неожиданно. С другой стороны, вы правы. Если с Пешковым покончено, нужно оказаться в нужном месте в нужное время. Значит, надо пропустить гули, именно. А как это сделать? Удел ведь будет запечатан автоматически после начала атаки гули. И, кстати, как гули попадут к Пешкову, если ворота закроются? Блокировка происходит по сигналу сирены, оповещающей о нашествии. А сирену можно не включать». Понимающе кивнул Самсонов. «Вижу, вы все продумали. Максимально. Так что, мы с вами в одной лодке, барон?» Самсонов молча протянул руку. «В одной. Я даже знаю, как именно отвести войска незаметно. Члены моего рода обладают даром напускать туман. Думаю, небольшая пелена скроет перемещение моих солдат и техники. От людей Пешкова, главным образом. Вот и отлично, барон!» Кивнул я, пожимая ладонь собеседника. «Рад, что вы уже включаетесь в план. Так держать. Теперь главное, чтобы Алим Деахан, он же Демин, не надул меня и остальных. Будет очень плохо, если гули атакуют не только удел Пешкова, но и все другие, примыкающие к моим землям, воспользовавшись тем, что периметр не будет законсервирован. Если так случится, то даже страшно представить, чем это обернется для барона, не включившего вовремя сигнализацию, то есть для меня». Глава 49. На следующий день я вызвал Андронову для серьезной беседы. По сути, она – самый важный человек в предстоящей операции, ибо от главнокомандующего зависит, как сложится ситуация во время атаки гули. У нас имелся план сражения на случай атаки, но не план отвода войск. Андронова явилась минута в минуту. Впрочем, как обычно, пунктуальность – ее второе имя. «Ваша милость», – кивнула прежде, чем сесть в кресло, на которое я ей указал. Мы находились не в кабинете, а в малой гостиной, входившей в число моих личных апартаментов. Девушка пила исключительно виски со льдом, так что я придвинул ей этот заранее приготовленный напиток. «Благодарю, господин барон», — генерал взяла стакан, поболтала лед и вопросительно уставилась на меня. Я отхлебнул вишневого сока. «Алкоголь не употребляю, ибо предпочитаю всегда сохранять ясное мышление. Могу максимум пригубить шампанского на праздник, и то не каждый раз. Вообще, не мое это. Так что обычно пью соки без добавления сахара. Оно и полезно. Наступает время, когда зерна отделятся от плевел», — произнес я, глядя на девушку. «Не понимаю, господин барон», — чуть помедлив, генерал сделал осторожный глоток. «Какие зерна? Скажу иначе. Очень скоро преданные роду люди вознесутся, а прочие останутся внизу, или вообще останутся за бортом. К чему вы клоните, господин барон? Что-то намечается, именно, поворотное событие. После него самые верные и полезные из моих людей будут приняты в вассалы. Думаю, тебе очень пойдут зеленые волосы, София. Девушка медленно поставила стакан на столик, не сводя с меня взгляда. Но, ваша милость, есть всего два варианта, при которых это становится возможным. Либо дикая охота, либо нашествие гули. Именно, я кивнул и сел напротив девушки, положив ногу на ногу. И, как тебе известно, скоро город подвергнется атаке. Но, господин барон, гули никогда не нападают на один и тот же удел подряд. Ученые считают, что это инстинкт. Гули думают, будто сожрали на данной территории все, что могли, и... Я тебя перебью, София. Видишь ли, гулями руководят не только инстинкты. Слышала про альгули? Разумеется, ваша милость. Они считаются разумными, но их довольно мало. Тем не менее, они способны управлять гулями, как пастухи стадом или охотники, гончими. В общем, неважно, какое сравнение больше подходит. Возможно, уместнее было бы назвать альгули вожаками стаи или даже военачальниками. Суть в том, что они могут указывать гулям, где атаковать, и следующее нападение произойдет здесь. Но Андронова выглядела растерянной, и ее легко понять. Почему вы так считаете, господин барон? Мы уже договаривались. Не вставляйте тулование в каждую фразу, когда мы беседуем наедине. Простите, ваша, ХМ. Да, я поняла. Я не думаю, а знаю. Информация из достоверных источников. Это все, что тебе нужно знать. Девушка медленно кивнула, усваивая сказанное. Однако она не была удовлетворена. Мы готовы к нападению, насколько это возможно. Конечно, основной удар придется на войска баронов Пешкова и Самсонова. Наши люди, по большей части, сосредоточены вокруг замка. Но, вот и хорошо, но этого мало. Я хочу, чтобы ты в день нападения отвела все наши войска к замку и к воротам, ведущим в соседние крайние уделы. Генерал уставилась на меня непонимающим взглядом. «Насколько ты предана мне, София?» – спросил я. «И насколько хочешь стать вассалом Скуратовых?» «Всей душой, господин барон, кажется, девушка поняла, что дело серьезное, и в ее судьбе наступает решительный поворот. Может, есть какие-то принципы, которые ты не готова переступить, понятия чести и так далее. Я должен знать, где проходит граница твоей верности, если она есть». Андронова взяла стакан и сделала маленький глоток. Было заметно, что она обдумывает мой вопрос. «Я солдат», — сказала она спустя полминуты. «Мое дело — исполнять приказы. Я не могу судить, что лучше для рода Скуратовых. Это ваша прерогатива. Так что я готова исполнить любой ваш приказ, господин барон. Без сомнения и без колебаний». Я смотрел ей в глаза и видел, что она говорит искренне. «Отлично. Такие солдаты мне и нужны. Рад слышать, София. В таком случае, ты должна знать, что барон Пешков приговорен его величеством к смерти. Его род должен перестать существовать. На это есть причины, о которых тебе знать не обязательно. Однако император не хочет, чтобы казнь была официальной. Поэтому гулям предстоит исполнить приговор». Повисла пауза, в течение которой мы с генералом смотрели друг на друга. Она переваривала информацию, а я ждал реакции. Наконец, Андронова кивнула. «Понимаю. Воля его величества, разумеется, непререкаема, верно, и мы должны поспособствовать ее исполнению. Именно поэтому, когда гули атакуют, мы не включим сигнализацию, блокирующую периметр удела, пока они не попадут на территорию барона Пешкова. Но мы должны позаботиться о том, чтобы гули не проникли в соседние секторы. Поэтому ты и должна отвести войска к их воротам. А как же люди барона Самсонова? Он в курсе ситуации и переместит свои войска, обеспечив гулям проход. Ясно. В таком случае понадобится составить новый план обороны. Именно. И подготовить солдат и технику к маневру. Займись этим. Слушаюсь, господин барон. Есть ли гарантии, что все пойдет как надо? Я понимал, что она имеет в виду. Действительно ли гули пройдут через мой удел, не тронув никого, кроме солдат Пешкова? Хотел бы я ответить, что да, но вводить главнокомандующего в заблуждение – большая ошибка. Поэтому я сказал, нет, увы, но доверять альгулям полностью нельзя. Именно поэтому мы должны сосредоточить войска вокруг замка, чтобы защитить своих людей в случае, если что-то пойдет не по плану. Андронова кивнула. «Как вообще стало возможно договориться с альгулями?» – спросила она после небольшой паузы. «С ними ведь договорились?» «Да, я не знаю, как, просто прими это как данность. Мне это не нравится, тебе это не нравится. Уверен, что и тот, кто договаривался, тоже не в восторге. Однако что есть, то есть, мы должны исполнить волю императора. Тем более, что это в наших интересах. Хорошо, я поняла, все будет сделано, господин барон. Рассчитываю на тебя, генерал. Когда это закончится, ты будешь принята в вассалы рода Скуратовых. И те, кого представишь, тоже. А сейчас свободно. Составляй план и готовься. Да, мой барон, слушаюсь. Глава 50. Следующим, с кем мне нужно было пообщаться, был Прокофий Васильевич. Специально изготовленные по его меркам серебряные сети уже были предоставлены его команде пару дней назад, и меня интересовало, как продвигаются тренировки. У нас не было гули, а просить ни у кого не хотелось, так что отрабатывать ловлю приходилось на манекенах. Кроме того, псари и ловчие использовали экзоскелет Витязь, которому постарались придать хоть какое-то сходство с гулем. Однако это было не совсем то, что нужно, так как доспех сильно уступал настоящему гулю в скорости. Можно даже сказать, имел с ним по этому параметру мало общего. Так что, когда я заявился на полигон, где тренировались люди Рудаева, то сразу выслушал от главного псаря список претензий по поводу отсутствия реального гуля. «Ничем пока не могу вам помочь, Прокофий Васильевич», — ответил я, когда псарь закончил тираду. «К глубокому моему сожалению, поверьте, одалживаться я не хочу, а в свободной продаже гули, как вы понимаете, нет. Так что придется вашим людям постараться. Пусть их и вас стимулирует то, что все вы станете вассалами рода Скуратовых. Вы полагаете, что гули нападут на ваш удел?» После паузы спросил Рудаев. «У меня складывается впечатление, что вы, господин барон, в этом даже уверены. Возможно, вы будете готовы к этому времени?» Секунд 10 мы смотрели друг другу в глаза. Наконец, псарь кивнул. «Раз надо, значит, будем. Вы рассчитываете поймать 12 гулей? Это вы мне скажите, Прокофий Васильевич, сможем мы ли заполучить столько тварей? Маловероятно. Я бы даже сказал, исключено. Люди не готовы к такому. Хорошо, если добудем 2-3, маловато», — старик хмыкнул. «Даже для дикой охоты это был бы шикарный результат. Я назвал такие цифры только потому, что у нас есть сети. Ладно, Рудаеву виднее. В конце концов, он опытный псарь и знает, что говорит. 3 против ничего, это отлично. Что с симуронами? Они готовы? Собачки, конечно, подросли. Но, опять же, у них не было тренировок с реальными гулями. Это плохо. Вот и получит первый опыт. Я на вас рассчитываю, Прокофий Васильевич. Не подведите. Постараюсь, господин барон. Но лучше быть реалистами. Чудес не ждите. В принципе, будет важнее всего сохранить людей и симуронов. Это если говорить напрямик. Всегда только так и делайте. Я не капризный ребенок и не требую невозможного. Прошу лишь сделать все, что окажется в ваших силах». Рудаев кивнул. Было видно, что мои слова пришлись ему по сердцу. «Не сомневайтесь, ваша милость, 3 гулей мы вам добудем». Через час мне доложили, что в замок прибыл Кирилл, тот самый из серого клана, которому пришлось покинуть нас, когда к власти пришел его брат, ярый противник примирения с зелеными. «Он чист, ваша милость», — сказала Аглая, отвечавшая в этот день за охрану. «Мы его тщательно обыскали и ничего не нашли. Но стоит ли принимать его? Серые нам враждебны. Уже нет. И потом, это мой бывший одноклассник. Он не приехал бы, чтобы меня убить. Тут что-то поважнее. Пригласи его, будь добра. Нам присутствовать на встрече не нужно. Уверен, я справлюсь, если что. Как прикажете, ваша милость». Через минуту вошел Кирилл. Неуверенно улыбнулся. «Привет, я приблизился», — подал руку. «Сколько лет, сколько зим, какими судьбами? Я уж думал, тебя к нам больше не отпустит». Кирилл пожал мою ладонь, снова улыбнулся и кивнул. Сказал: «Было время, да, к сожалению, все мы служим роду, и не всегда наши желания имеют значение. Кроме тебя, конечно, ты-то сам себе хозяин, лишь отчасти. Но да, некоторая свобода действия имеется. Садись», — я указал на кресло и сам устроился напротив. «Хочешь чего-нибудь?» «Нет, спасибо, я по делу, вообще-то». «Серьезно? А я уж было решил, что просто соскучился по бывшему однокласснику». «Это тоже, честно. Однако имею поручение от брата, он теперь глава клана». «Ну, да ты знаешь», — я кивнул. «Еще бы нет. И что он тебе поручил?» «Мы держим курс на примирение, теперь уже однозначно. Однако в свете того, что совсем недавно наша политика была кардинально противоположна, ни один из других зеленых родов не станет иметь с нами дело. Не понимаю, почему? Видишь ли, мой брат, тот, который был главой клана до этого, Неплохо постарался подгадить всем зеленым родом, кроме твоего, видимо, потому что не принимал тебя всерьез. Теперь ясно. Значит, вся надежда на меня, я должен подать пример остальным? Не должен, Коля. Но было бы здорово. Мы действительно хотим прекратить эту глупую вражду. Похвально. И я обеими руками за. Вот только сдается мне, дело не только в том, что я единственный не пострадал от действий твоего брата. Царствие ему небесное. И, уж конечно, не в том, что мы с тобой учились вместе какое-то время. Думаю, меня выбрали, прежде всего, потому что я нуждаюсь в ресурсах для восстановления контроля над уделом. Так, Кирилл пожал плечами. Возможно, мне об этом прямо не говорили, но вполне допускаю, что так и есть. Ладно, что твой брат предлагает? Солдат, технику, серебро и деньги. Щедро. А на каких условиях? Родственных, с легким смущением ответил Кириллу. Тебе придется жениться на моей сестре. Понятно, не удивлен. Было бы странно, если б мне все это предложили просто за лояльность. Однако на таких условиях я могу получить ресурсы много от кого. Зачем мне жениться именно на девушке из серого клана? Думаю, тебе лучше обсудить это с моим братом. Мне поручено передать тебе предложение, но не вести переговоры. Я побарабанил пальцами по подлокотнику кресла. Размер приданого зависит от степени заинтересованности рода в союзе со мной. Если предложение серого клана окажется исключительным, то почему бы его не принять? Объединяться с кем-то из зеленых мне смысла нет. По той простой причине, что мой род истреблен, а скоро та же участь постигнет и пешковых. Это ослабит наш клан, так как он станет малочисленнее остальных. И это проблема. Нужно вливание новых человеческих ресурсов. С этой точки зрения вступить в союз с серыми очень даже правильно. Однако подобный шаг наверняка потребует одобрения Шувалова как главы клана. Сейчас он его вряд ли даст. Но после падения пешковых, когда зеленые окажутся в уязвимой позиции, вполне вероятно. «Я готов обсудить условия и все прочее с твоим братом», — сказал я. «Когда он сможет со мной встретиться? Хоть завтра. Отлично. Однако я к нему не поеду. Думаю, что и он ко мне тоже. Предлагаю нейтральную территорию. Где? В Белом городе. Место встречи пусть выберет он. Хорошо, я передам. Вот и славно. Теперь, когда с делами покончено, расскажи, как у тебя дела. К нам в школу не вернешься?» Выполнив поручение клана, Кирилл заметно расслабился, и вскоре мы уже болтали, как старые приятели. Глава 51. Около 11 вечера, когда я уже планировал отправиться на боковую, мне позвонила София Голицына. «Добрый вечер, барон. Еще не спите?» «Как раз собирался. А что, есть предложение поинтереснее? Просто так беспокоить не стало бы. Готов продолжить обучение?»